Цесаревна сразу же пожелала надеть подарок, и ласково улыбнувшись князю, пригласила в свою свиту. Программа увеселений была настолько обширной, но кортеж цесаревны целый день метался по городу, но зато все, кто хотел увидеть принцессу, могли это сделать. Также среди приглашенных присутствовали принц Фердинанд, наследник Германской империи, сын герцога Эдинбургского принц Генри, и россыпь молодых людей относительно брачного возраста, и из хороших семей. Особенно выделялся первый сын герцога Ротшильда. Высокий, стройный и хорошо сложенный мужчина лет 25, с приятным лицом, уже достигший уровня гранда. Он буквально вился вокруг Натальи, осыпая ее комплиментами и пожирая глазами. Владимиру смотреть на это было неприятно, и он раньше времени сбежал на Кремлевскую башню, с которой виднелась вся Москва словно на ладони. Именно сюда провели один из мановодов из княжеского дома, и именно здесь готовился главный сюрприз от Ковина. Когда закончились залпы салюта и грохот военных оркестров, над всей Москвой повис голос одинокой трубы, выводившей мелодию неизвестную в этом мире «Может я, может ты, Анушерванарахани и Клауса Майне 9, Майби и Майби Йоу», знаменитая песня рок-группы Scorpions, выпущенная в 2004 году. Композиция вошла в 16-й студийный альбом музыкантов под названием «Унбрякабле». Авторство этой композиции принадлежит Анушерванарахани и Клаус Мине. Послушать можно здесь. https://youtube.com/7airlcafeaturesharit. За трубой грянул оркестр, и синхронно с ним, в небо взлетел огромный светящийся дракон, от взмаха крыльев которого разлетались бабочки. Оркестр, звук которого был усилен во много раз, через репродукторы по всей Москве, сменял одну мелодию на другую, а в небе царило буйство красок и фигур, сменявших друг друга. В конце представления небо вспыхнуло словно сотканное из алмазов, и из них собрался портрет Натальи, восседающей на малом троне в великокняжеской короне, огромная надпись «С днем рождения». Владимир бросил взгляд на часы. 45 минут длилось представление в небе, и оно все-таки утомило. Через князя прошло почти 500 мегаэрк, и это по любому раскладу немало. Он спустился с башни, и отдав ключи гвардейцам, сел за руль Арканы, чтобы ехать домой спать, когда ручку автомобиля дернули так, что она буквально распахнулась, и в салон влетела Наталья, раскрасневшаяся от бега. «Так, сбежать задумал, цесаревна?» Соколов чуть приподнял бровь. «Ты меня лицом-то не стращай». Наташа захлопнула дверцу. «Поехали». Она кивнула на дорогу впереди, и через секунду извернулась каким-то немыслимым образом, и буквально впилась в губы длинным поцелуем, держа Владимира за отвороты мундира, и оторвавшись, помотала головой. «А девки правы, это слаще любого вина». Глава 22. Не играйте с женщинами. Выигрыш вас не обрадует. Хозяйка салона мод, Милютина. Большой аукцион верхнего мира, соберет всех князей и тысячи других посетителей, богатых настолько, что могут поучаствовать в распродаже сверхдорогих артефактов, эликсиров и изделий лучших мастеров всех трех миров. Аукционные, торговые и транспортные дома обещают выставить рекордное количество товаров превосходного, редкого и редчайшего классов. Кроме того, в рамках аукциона состоятся закрытые торги предметами элитного и суперэлитного уровня, куда будут допущены исключительно лорды всех трех миров и внемировые существа. Кольце новости, Абелор Бран, 28 канал. Квартира на Храмовом бульваре изредка использовалась, поэтому там постоянно убирали, и в холодильнике лежала какая-никакая еда. И после ночных скачек Владимир смог порадовать принцессу неплохим завтраком, к которому она вышла, накинув одну из его рубашек прямо на голое тело, влажное, после душа, с глазами, светящимися словно пара лампочек, она вгрызлась в яичницу с беконом, слегка урча от удовольствия. Милосердные боги! Наталья прикрыла глаза, переживая кулинарный оргазм. «Знала бы я, что ты так готовишь яичницу, отдалась бы куда раньше. Могу научить твоего повара». Владимир улыбнулся, прикидывая, не сделать ли еще пару порций. «Нет уж», цесаревна мотнула головой, «я лучше буду у тебя завтракать почаще. Это если мне батюшка, государь голову не оторвет. Батюшке, государю тоже наследник нужен, а лучше не один и не два». Наталья усмехнулась и, прожевав последний кусочек, оглянулась и решительно подтянула к себе тарелку Владимира и продолжила. «Это, кстати, была его идея, но ты не волнуйся. Традиционно князь Ковина не женат, и мы не будем испытывать терпение ведающих нарушением традиций. Так что будешь, как и ранее, бегать по сочным полянкам, в окружении своего прайда. Но и ты пойми, ну к кому мне идти? К напыщенным европейским индюкам, у каждого из которых на лице печать вырождения, или к внеранговому энергетику, миллиардеру, князю сумерек, князю империи российской и просто красавчику? Выбор вроде есть, но на самом деле его нет. Еще, Владимир посмотрел, как Наташа подчищает тарелку кусочком хлеба, и шагнул к холодильнику, когда ему на плечи легли две узких ладошки, и упругое, горячее тело прижалось к спине. Да, когда Владимир и Наташа вышли из подъезда, часы показывали 3 часа после полудня, и внизу уже собралась целая толпа. Охрана и машины сопровождения цесаревны, машины князя, пара десятков наблюдателей от всех имперских специальных служб, и где-то совсем в отдалении репортеры и телевизионщики, оттесненные максимально далеко. Сорвав горячий поцелуй на прощание, Наталья села в свою белоснежную чайку и уехала, прихватив большую часть народа. А Владимир, сев в Аркану, покатил к дому Ковина. Мысли в голове ворочались неторопливо, словно просыпающийся от спячки медведь. Вроде все складывалось неплохо. Конечно, с ним предварительно связались из канцелярии его императорского величества и передали желательный сценарий, нежелательный, но возможный и невозможный. В целом он прошелся именно по самому желательному варианту, и судя по уровню показываемой Наташей постельной акробатики, не в последнюю очередь благодаря ведьмам, научившим ее любовным техникам, и объяснившим что, как и где делать. Конечно, во всей этой истории, лично для него, рисков практически не имелось, чего не сказать о Наталье. Но тут, как ему объяснил сам канцлер, не до переживаний. Император сказал родить наследника, и все поименованные в приказе побежали в койку. Терпение государя велико, но не безгранично. Собственно, именно для этого и были организованы своеобразные смотрины разных принцев. Мол, давай выбирай, и к делу. Ну, вот цесаревна и выбрала. О мнении статистов и собственно выбираемого никто не спрашивал, хотя Владимир как раз был за. Наталья, даже на фоне сестер не терялась, отличаясь редкой красотой лица, фигурой и здравомыслием. Да и вообще, сама идея завести с Натальей детей не вызывала никакого отторжения. Да, рановато вроде, 20 лет, но это официальных. И государь знал об этом обстоятельстве, а судя по тому, как вела себя Наташа, и она была в курсе реального возраста князя. Владимир остановил Аркану возле парадного входа в дом Ковина, и уже сделал шаг вперед, когда его остановила начальник охраны Вера Бурцева, огненно-рыжая женщина с тончайшей талией и крупной, задорно торчащей вперед грудью. «Князь, да, Вера». Владимир остановился и вопросительно посмотрел на женщину. «Там 4 из имперской стражи, настаивают на присутствии в кортеже. Да пусть ездит». Владимир не видел в этом ничего страшного, только пусть вперед не лезут. «Так лезут же», с внутренним ожесточением произнесла Вера, взмахнув рукой. «Давай их старшего сюда». Владимир, все еще ходивший в парадном генеральском мундире со 7 наградами, проводил взглядом начальницу телохранителей и, увидев, что к нему торопится высокий широкоплечий мужчина в штатском, вышел из-за машины. «Подполковник Белов». Мужчина протянул вперед жетон имперской стражи. «Генерал Соколов». Владимир пожал протянутую руку. «Чему обязан?» «Приказ руководителя имперской стражи генерал-полковника Гагарина. Распоряжение государя – включить вас в охранный лист и обеспечить сопровождением по 1-й категории. Бред какой, прости господи». «Нахрена?» Владимир покачал головой и сделал жест Галине Дуровой, чтобы принесла телефон. «Имперскую стражу мне набери». Девушка с холодным лицом молча сняла трубку и набрала по памяти номер приемной Гагарина. «Секретарь князя Сумерек, Дурова. Князь запрашивает разговор с товарищем генерал-полковником». «Да, сейчас». Она подала трубку Владимиру. «Петр Николаевич». Владимир хотел облокотиться на Аркану, но в последний момент понял, что та покрыта тонким слоем пыли, и передумал. «Звоню вам для разрешения забавного казуса, что приключился у меня в хозяйстве». Доложился подполковник Белов и говорит, что у него ваш приказ об усилении моей охраны. «Владимир Алексеевич». Зарокотал в трубке голос генерала. «Рад слышать вас в здравии, но с охраной ничем помочь не могу. Распоряжение государя, а такое, сами понимаете, мы никак не можем проигнорировать. Петр Николаевич, у меня в ближнем круге 4 ведьмы в ранге хозяйки с возможностью полной боевой трансформации. Это как монстр 100-го уровня опасности. Такая девочка рвет бронированный грузовик голыми руками. И это еще вдобавок к тому, что я совсем не лапочка, припевочка, и могу гарри дать, как не всякий склад боеприпасов. И нахрена мне 4 потенциальных трупа, ну а делать, то что, Владимир Алексеевич? Приказ государя был однозначен, ну пусть хоть вперед не лезут, и вообще сидят тихо, а то у меня девчонки переживают, волнуются. А я вам категорически заявляю, злить ведьм, последнее дело, тем более хозяйку, она у матерого сикача, на бегу сердце вырывает одним движением. Они ради развлечения как-то башку у матерого медведя когтями своими постригли наголо. Они же учинят над ними что-нибудь такое, и вам после отписываться рапортами, а мне раскошеливаться на лечение парней у психотерапевта. Хорошо, Владимир Алексеевич, не скажу, что я в восторге, но у меня как минимум есть что сказать государю. В доме Ковина, ранее называвшемся княжеским домом, народ не прохлаждался. Суетились молодые ведьмы, бегая с документами, мешками с травами и нося ящики с зельями, быстрой походкой ходили старшие, более вальяжно проходили хозяйки, и словно руководители управлений в крупной компании, в больших роскошно обставленных кабинетах заседали высшие и верховные. Ковин никогда не был настолько централизован и организован, как при Соколове, и ведьмы, мгновенно сориентировавшись, словно железные опилки в магнитном поле, буквально на глазах создали новые вертикальные и горизонтальные связи, которых ранее не существовало, например, четкая вертикаль травных аптек, системы сбора и распределения собранных растений, централизованных лабораторий, оснащенных по последнему слову науки и производства, и не в последнюю очередь систему справедливого распределения доходов. Для членов Ковина все бухгалтерские книги были открыты для ознакомления, и любая из ведьм имела возможность посмотреть сколько, кому и за что заплатили, что снимало огромное количество вопросов, способных взорвать женский коллектив. Еще одним важнейшим фактором стабилизации стала возможность ведьмы любого уровня перейти из Ковина в Ковин, или вообще уйти под прямое подчинение князя, работая на одном из его предприятий. Хозяйки, понимая, что сестры просто разбегутся, перестали давить и обижать своих людей, что тоже в лучшую сторону изменило климат внутри организации. Встреченные князем ведьмы раскланивались, не забывая блудливо постреливать глазками и колыхать выпуклостями при ходьбе. Владимира это скорее веселило. В любой крупной компании, где есть женщины и мужчина, руководитель, возникает соперничество за место рядом с начальником, и в таком хороводе красавиц сохранить здравый рассудок совсем непросто. Но Владимиру хватало самоиронии и самоконтроля, чтобы держаться, не вызывая резких колебаний настроения в коллективе. Князь, Галина Дурова чуть прибавила в скорости и пошла рядом. «Сегодня торговый день. Будете присутствовать?» «Надо, конечно», — Владимир кивнул. «Есть какой-то напряг в воздухе. Подними там боевую группу и Надю Парамонову, дерни». Торговый форпост, начинавшийся с десятка ангаров, постепенно разросся в полноценный городок с парками, жилыми домами и даже прудами и плавательными бассейнами. При таком избытке энергии оказалось, что проще держать постоянный купол, чем охлаждать или согревать городок, а вентиляцию осуществляли через специальные колодцы в земле, ведущие из купола наружу. Кроме того, значительно усилили огневую мощь сторожевых башен и прикрыли их дополнительными щитами, чтобы не повторилась история, когда какой-то залетный деятель срезал опоры одним взмахом. К выходу князя из портала уже все было готово, ведьмы слаженно заняли боевые посты, коты расселись рядом, и стоило Владимиру разрешающе кивнуть, как внутри реактора стало разгораться свечение воздуха раскаленного до состояния плазмы, столкновением энергии двух миров. Но не успел портал выйти на расчетные габариты, как из него рыбкой вылетело что-то и, перекатившись по бетону, замерло, в боевой стойке, держа в руках длинный тонкий меч. Темнокожая женщина неопределенных лет, в тонком обтягивающем тело материале темно-серого, почти черного цвета, с красивым лицом, на котором ярко светились сложные узоры, и короткой стрижкой светлых волос, коротко оглянулась, но продолжала стоять лицом к порталу, чего-то ожидая, и оказалась права, так как через окно пролез огромный широкоплечий и высокий краснокожий мужчина в мехах и с двусторонней секирой в руках. Без паузы здоровяк кинулся на женщину, и их оружие замелькало с огромной скоростью, высекая искры из металла и крошево из бетона. Действуя по аварийному протоколу, ситуация, когда происходит всякая непонятная хрень, дежурные операторы погасили реактор и закрыли портал, оставив на решетке чью-то отрезанную ногу и руку с боевым топором. Тем временем схватка на площадке прибытия становилась все острее, и пролились первые капли крови. «Князь, мы помогать будем», — над Владимиром склонилась Зоя Буракова. В боевой трансформации ей было тяжело говорить, но она старательно выговаривала слова нечеловеческим горлом. «А кому?» — Владимир развел руками. «Откуда мы знаем, кто из них плохой? А может, они оба хорошие, но, например, не поделили что-то свое, и мы тут со своим свиным рылом в их калашный ряд? Нет уж, пусть сами разбираются. Ты лучше пошли людей спросить, снимают ли они все это». Женщина уже отстригла левую руку здоровяка, и та валялась на бетоне, истекая синеватой кровью, отчего бетон площадки слегка дымился, а женщине рассекли плечо до грудины, отчего ее наступательный пыл тоже снизился, и пришельцы махали оружием уже не так активно. Когда мужчина взмахнул топором с глубоким выпадом, женщина отскочила метров на 10, и стало видно, что она совсем плоха. Впрочем, и состояние мужчины было не лучше. «Может, сделаем перерыв?» – громко произнес Владимир, и стоявшая за спиной Галина Дурова тут же перевела на Хаосицкий. Мужчина первым шагнул назад и опустил свою огромную секиру лезвием вниз. Женщина зыркнула глазами по сторонам, пройдясь взглядом по оружейным башням, сделала движение кистью, и меч втянулся куда-то в руку. Демонстративно не обращая внимания на женщину, гигант подошел к отрезанной руке, приставил ее на место и буквально через 30 секунд начал двигать пальцами. Затем подошел к сиденью, сваренному из двутавровых балок, и руками оценив прочность, присел, прислонив топор сбоку. Женщина тоже села на принесенный стул, вытянув вперед точеные длинные ноги. «Да, Ригор, а если бы не малыш, мы бы друг друга точно поубивали», — произнесла женщина на арнис, языке верхнего мира, брезгливо приподняла край рассеченной одежды, рассматривая широкий шрам от ключицы до середины груди. «Пожалуй», — мужчина кивнул и вопросительно посмотрел на женщину. «Гля, ты вообще с какого хаоса так завелась, а кто выкупил последнюю порцию синего пепла?» — почти выкрикнула женщина, и на лице снова вспыхнули ярким оранжевым светом замысловатые узоры. «Да мне нахрен она не сдалась, я же не алхимик», — взревел мужчина. «А вот то, что ты забрала последний бочонок карнавского масла. А мне зачем эта дрянь?» — женщина округлила глаза. «У меня эфирный клинок, его хоть залей этим маслом, он все одно прочнее не станет. Получается, что нас развели?» — хмуро спросил Ригор и секунду смотрел в глаза женщине, после чего оба синхронно произнесли: «Лабдок». Ригор покачал головой. «Ну, эта тварь у меня заплатит, князь». Одна из старших положила на стол перед Соколовым руку с топором и ногу. Видимо, торопился через переход и не успел. «А это, кстати, детали от нашего неугомонного Лабдога». Гляни громко рассмеялась, и татуировка на лице пошла голубыми волнами, взяла в руки топор и, отцепив руку, вгляделась в сталь, мерцавшую холодным голубоватым светом. «Покоритель, легендарный топор Уирамаса. Как он попал к этому вонючему ублюдку, Лабдогу, до сих пор непонятно. Сколько ты хочешь за него?» — мужчина требовательно посмотрел на Владимира. «Не будь жлобом, Ригор», — Гля покачала головой. «Сейчас сюда прибежит Лабдог за своей игрушкой, и малышу будет совсем не до денег». «Да ты права», — гигант тяжело вздохнул. «У тебя оружие есть?» — спросил он Соколова, и тот, ни секунды не сомневаясь, превратил свой браслет в шест. «Аво!» — Гля рассмеялась, а по узору татуировки побежали ярко-фиолетовые искорки. «Искра истинного пламени. А чего такая странная форма? Хотя шест обе стороны ударные, можно защищаться и атаковать с десятков позиций. Но я все же рекомендую легкий меч. Он явно быстрее шеста и не менее замысловат в атаке. Эх, меня на Гизаре прибьют, если узнают». Рагор снова вздохнул и руками разделил топор и топорище, словно масло размял металл у топора, и, скатав металл и шест огня в алый шар, стал вылеплять из него тонкое светящееся алым светом лезвие. Когда длина клинка достигла чуть более метра, подхватил одним движением рукоять топора, и точно так же, деформируя его словно пластилин, вылепил удлиненную рукоять, и, вытянув металлические усы, сплел их в замысловатую гарду. «Вот». Гигант положил еще светящийся меч на стол, смахнув отрезанные части тела на бетон. «И пусть никто не называет меня неблагодарным. Работа достойная божественного кузнеца». Гля склонила голову. «Да куда мне до бати?» — смущенно произнес Ригор, но было видно, что похвала ему приятна. «И чтобы я тоже не выглядела жадиной», — женщина усмехнулась и, достав словно из воздуха два пузырька, поставила их на стол. «Аво!» — кузнец покачал головой. «Щедро. Тот, что голубой, пламя ветра на некоторое время ускоряет реакцию и скорость движений», — пояснила женщина. «И пусть тебя не смущает, Формулировка «некоторое время» – время это достаточно длительное, а процент ускорения зависит от прочности мышц и сухожилий. Эликсир подстраивается сам под возможности тела, а второй эликсир – это как раз улучшение тела. Не намного, но для тебя весьма существенно. И выпей прямо сейчас. Сначала дорогу вечности, а после – пламя ветра. Пока мы здесь, эта образина лабдок не полезет, но стоит нам покинуть этот мир, как он сразу заявится. И не разочаруй нас, отрежь этому поганцу башку. За нее я расплачусь с тобой отдельно. Жители верхнего мира давно покинули площадку, а Владимир сидел в легком шоке, переваривая божественные эликсиры. Внутри словно трудилась целая бригада маленьких целителей. Расфокусировалось и снова обрело резкость зрения, мышцы на несколько минут стали ватными словно тряпка, и сразу же стали наливаться силой, только ассистент фиксировал отдельные улучшения, показывая графики и абсолютные цифры. Но голова была где-то чуть в стороне, пытаясь понять, как это он, никому и никогда не доверявший, сначала отдал оружие незнакомцу, а после выпил две бутылки явно непростой жидкости. Хотя, что он знает о способах воздействия жителей верхнего мира, а те, что попали к нему, явно не из рядовых. Князь, Нина, склонилась в поклоне. «Будем снова запускать реактор, да надо бы», Владимир кивнул. «Давай, только с площадки всех убери». Чудом бойни не случилось. Этим двум мы были наполовину зуба. Не все, конечно, так просто, но да, Нина кивнула. Кровью бы умылись. Во второй раз переход стоял какое-то время, пока через него не шагнул мужчина высокого, но вполне человеческого роста, около 2 метров, держа в руках длинный метровый моргенштерн с шипованным шаром на конце. Владимир, не снимавший доспехов, встал, подхватив меч, категорически отказавшийся сворачиваться в браслет, и шагнул навстречу. Так даже проще. Незнакомец кивнул и стал размахивать булавой, время от времени тыкая во Владимира, но все как-то странно медленно, словно находился в воде. Кроме того, правая нога и левая рука работали явно хуже и ломали весь рисунок движения. На пробу Владимир ткнул незнакомца мечом в грудь и с удивлением увидел, как клинок пробивает нагрудную пластину кирасы и уходит назад, оставляя за кончиком меча дорожку из капель крови, а мужчина приседает на колено и пытается нижним ударом подрезать ноги, и парируя князь, блокировал Моргенштерн. Лезвие меча, не выдержав удара, отскакивает, отсекая мужчине голову, и она, разбрасывая крупные капли, летит по дуге, пока не хлопается об землю. «Думаешь справиться?» Ригар Варган, вальяжно развалившись в обманчиво хрупком кресле ресторана, поднес бокал с вином к губам. «Он непростой мальчик». Гля усмехнулась, ставя на стол опустевший бокал и щелчком подзывая Фирни, воздушного духа, служившего здесь в качестве официанта. За ним уже несколько жителей верхних миров и высокоранговых хаоситов. Кроме того, у него полностью сформированный тигин из 8 дисков. Плюс ты ему дал отличное оружие, а я потратила 2 внеранговых эликсира. Не жалко? Кузнец усмехнулся. Нет. Гля грациозно потянулась, топорща высокую грудь. Отдала бы много больше за то, чтобы прикончили эту мразь. Но, думаю, сделанного достаточно. Давай допивай, и сходим посмотрим, что там происходит. У меня от выплеска энергии все следилки выгорели. Они появились в тот момент, когда заклинание высшего исцеления металось по площадке, в поисках головы, а вокруг отрезанной головы разгоралось свечение защитного кокона. Ригар, подскочив, обрушил на голову удар секиры, и брызнув алыми искрами, защита пропала, и лезвие раскололо череп, в крошево, расплескав мозги. «Девочки, соберите». Гля ткнула в лужу, где валялись останки головы. Отличный материал для некоторых эликсиров. Затем посмотрела на тело и жестом подозвала кузнеца. «Видишь складку? Синяя полоска такая вдоль руки. Руби ее со всей дури. Давай». Иригар с хеканием воткнул лезвие топора в указанное место, а затем еще и еще, пока пространственный пузырь не распался с негромким хлопком, а площадка вокруг трупа на десятки метров оказалась завалена разным барахлом. Бочки, сосуды, рулоны тканей, оружие, боевые пояса с уже воткнутыми эликсирами, доспехи, рулоны свитков, книги. Все вперемешку, словно кладовка старьевщика вдруг высыпалась наружу. Агля уже выпускала из рук сотни мелких алых бабочек, накрывших рассыпанное имущество словно ковром. «Что ты ищешь?» «Сейчас», женщина, увидев желтый отсвет от поискового модуля, подбежала ближе, перескакивая через валяющееся барахло, разодрала голыми руками сверток и, достав шкатулку, раскрыла ее, вытащив наружу браслет с маленькой фигуркой на цепочке. Агархшигран. Глия коснулась губами фигурки, прижала ее к сердцу и надела на руку, мгновенно преобразившись. Кожа стала намного светлее, рост выше, а тело более тонким. «Княгиня Ветра», — кузнец усмехнулся, — «так вот куда подевался ваш атрибут. И все это для того, чтобы вернуть его, считаешь, что мало?» «Считаю, что интрига высшего класса». Аварган усмехнулся. «Сначала влезть с этими торгами, заставить меня поверить в твою злонамеренность, и позже, стравить мальчишку с Лабдагом, лишив предварительно одной руки и ноги. А сам знаешь, как работают только что выращенные органы. Вот он, потерял свой покоритель, и лишился последних крох рассудка, а чуть позже и головы. Но я тут совершенно ни при чем». «А барахло?» — кузнец кивнул на валяющееся имущество. «Если что нужно, забери себе. Но...» — женщина подняла руку в предупреждающем жесте. «Заплати за все честно. Не приведи свет, что-то из этой истории всплывет, не отмоемся. А ты знаешь, как важна у нас репутация». Глава 23. Благодарящий от души, всегда щедр. Настоятель церкви Чуда Господнего Протоманах Георгий. Портальная навигация устроена весьма непросто. Если можно легко открыть портал из верхнего мира в серединный и из серединного в нижний, то вот пространственный переход в обратную сторону требует куда более существенных затрат энергии. И в целом, пробой из нижнего мира в серединный потребует в 10 раз больше энергии, а из серединного в верхний в 100 раз больше, чем в обратную сторону. При этом прямой пробой из верхнего мира в нижний потребует в 100 тысяч раз больше энергии, а прямой пробой снизу вверх невозможен в принципе. При этом горизонтальные перемещения внутри верхних, серединных и нижних миров требуют совсем немного энергии и сложны в первую очередь точной навигацией. Однако есть определенные сложности по навигации в нулевом мире, а порталы туда, из других миров, еще более затратны. Эфиродинамика, один курс Университет Лиги Ветра, всего на 5 миллионов 155 тысяч анрал. Ригар поднял глаза, округлю до 200, но если хочешь знать мое мнение, то вот, смотри, вот то, что мы сложили в кучу справа, не продавай. Понадобится и будешь покупать втридорога. А вот то, что посередине, то сдай торговцам из дома Тугу, и не беспокойся. Они, конечно, тебя слегка нагреют, но не очень сильно, в пределах 5%. Так что, плюнь. А вот то, что заберу я. Кузнец показал на небольшую кучку. Тут в основном редкие реагенты для моего ремесла, всякие сплавы и оружие из редких металлов. Кроме кузнецов, это все равно никто использовать не сможет, а их немного. И пока кто-нибудь доберется до тебя, пройдет немало лет. А много это, 5 миллионов? Ну, смотря по твоим запросам. Ригар развел руками. Например, такая броня, как у тебя, стоит около 20 тысяч, а вот твой меч уже на пару, тройку миллионов потянет. Там исходные составляющие очень редкие. Твой шест, он вообще из разряда редчайших, или даже элиты. Ну, а топор Лабдага, элита без разговоров. Дом в любом из верхних миров, если не в глуши где-нибудь, от 100 анрал в большой цикл. Это по расходам. Если станешь развивать торговлю, то хорошие перевалочные узлы дают до 5000 анрал в цикл. Это как у вас год. Примерно 400 малых циклов или дней. Немного, да. Но главные деньги мы собираем либо совсем на дне океана хаоса, либо в центральном мире. Но там, каждая тварюшка, просто мегамонстр. Пока завалишь какую-нибудь крысу, 10 раз вспотеешь, но 5 миллионов тебе хватит надолго, так что мы с тобой в расчете, а со мной нет. Загадочно улыбаясь, подошла Глия. Я там себе отобрала кое-что, 3 миллиона. Был бы у тебя ассистент, а у меня есть. Владимир улыбнулся, и тут же у него в поле зрения появилось сообщение о перечислении 3 300 000 анрал, и следом еще одно сообщение о поступлении 5 миллионов ровно. Удобно, оценил сервис Владимир. А как можно побеседовать с представителями торгового дома? В итоге все решилось ко всеобщему удовольствию, и через 3 дня на площадке прибытия открылся портал синего цвета, откуда вышел высокий широкоплечий мужчина средних лет, с забранной в хвостик длинной гривой вьющихся светлых волос, одетый в просторную тогу песочного цвета. Торговец был профессионалом, и все вопросы решились быстро и четко. Помощники, полупрозрачные человекоподобные существа, споро таскали ящики и свертки, пока на площадке не образовалась пустота. Затем перешли к товарам из нижнего мира, и в какой-то момент Ургири поднял ладонь, останавливая Владимира. «Скажи, князь». По-русски он говорил с легким, едва заметным акцентом. «У меня впечатление, будто где-то здесь есть постоянно действующий портал в Нижний мир, ну не постоянно действующий, но да, мы временами открываем переход, а если оттуда полезут монстры, убиваем». Владимир не видел никакой проблемы, а вот его визави наоборот, не понимал, как это возможно. «Ну, то есть вы открываете портал и ждете, чтобы через него прошел торговец, и как правило дожидаемся». Владимир кивнул. «Мы же ничего не знаем о том мире, чтобы лезть туда. Поэтому дожидаемся прихода профессиональных торговцев. Уже даже цену многих товаров вычислили. Но, кстати, нас почти не обманывают. Прогибают на десяток, 1,5%. Да, бывает. Но вот так, чтобы в наглую, нет». «Интересно», — Урги задумался. «А меня вы сможете пропустить и затем принять? Да как бы не вопрос». Владимир кивнул. «Только загвоздка вот в чем. Когда мы повторно открываем портал, он всегда смещается в сторону. Насколько, я не знаю. Поэтому нам придется держать его открытым все время. И проблема не в энергии. Тут у нас все в порядке. А в том, что привлеченные запахом серединного мира, к порталу будут сползаться не только неразумные монстры, но и вполне соображающие хаоситы. А я хочу заметить, что по счастливой случайности, нам еще не попадались по-настоящему сильные твари, и меня сильно смущает, что через пробитую нами дыру пролезет что-то действительно серьезное». «Да, это проблема», — торговец кивнул и, задумавшись, посмотрел куда-то вверх. «Выходом из данной ситуации я вижу привлечение сильного бойца из верхнего мира или передача тебе оружия, способного остановить хаосита высокого уровня. Но в любом случае полная ответственность за мое возвращение на вас. Это, разумеется, очень лестно, но я, пожалуй, откажусь». Владимир покачал головой. «Сам посуди, я тебя совершенно не знаю. А вдруг ты сумасшедший разрушитель, и проникнув на территорию хаоса начнешь крушить их святыни, и за тобой устремится все их воинство, и грохнут тебя где-нибудь на пороге, а мне потом отвечать? Да, это тоже проблема. Но разве возможность заполучить артефакт, останавливающий высокоранговых хаоситов, недостаточная причина для риска? Возможно, что он вообще одноразовый, возможно, что просто нерабочий, а возможно, что по истечении короткого времени разрушится. Мы с тобой видимся в первый, и скорее всего в последний раз, и я не вижу никакой причины для вас не вложить в наше соглашение какую-нибудь невидимую для меня сложность, которую после предстоит кроваво расхлебывать. Поэтому, я открою портал 2 раза, и максимально постараюсь, чтобы это случилось на одном и том же месте. Первый раз на 30 секунд, а второй раз, через указанное время на 30 минут. Если тебе хватит этого времени, чтобы вернуться, отлично. Если нет, то нет, никаких претензий. 30 минут, или 1800 секунд земного времени. Для исключения спекуляций, могу увеличить время портала на 1 минуту. За это ты заплатишь высокоранговым оружием верхнего мира. В этой части соглашения я готов рискнуть. Это все. У меня странное ощущение, что я беседую с юристом нашего верхнего мира. Урги улыбнулся. Но со своей точки зрения ты прав. Риск есть, и его необходимо свести к минимуму. Мужчина задумался. Да, 6 часов хватит. Значит, включение на 30 секунд, чтобы я перешел на ту сторону, и через 6 часов, повторное включение на 30 минут. Мы договорились? Да. Владимир коснулся ладонью раскрытой ладони, подтверждая договор, и в поле зрения мигнула зеленая иконка заключенного соглашения. Тогда не будем терять времени. Ургири встал и поправил одежду на плечах. Занять боевые посты, включить реактор, открыть переход по готовности. Время открытия портала 30 секунд, негромко произнес Владимир, и вокруг сразу засуетились люди. Вякнула сирена, сообщая о разгоне эфирного реактора, и через 5 минут вякнула другим звуком, предупреждая о скором открытии межпространственных врат. По лесенке поднимайтесь, поворачивайтесь направо, и портал перед вами. Владимир сделал приглашающий жест, и торговец, кивнув, поспешил вперед. 6 часов прошли фактически в подготовке к вторжению. Наскоро сварили из труб еще 5 башен, поставили на них автоматические пушки калибром в 57 мм, а также расположили на внутренней поверхности стены направленные мины, выведя детонаторы на 2 пульта. Люди еще продолжали работать, когда предупреждающе взвыла сирена, и площадка стала освобождаться от работников. Второй сигнал, и все уже стояли по боевым постам, сжимая в руках гашетки и положив пальцы на спуск. Первые 5 минут после открытия портала ничего не происходило, но оператор включил громкую связь. «Портал на 30% запитан со стороны хаоса. Держим полчаса», — произнес Владимир, стоя на краю стены, зная, что его слышат. «Есть держать полчаса», — отозвался кто-то сзади. Когда из портала выплеснулась какая-то серо-коричневая масса, ведьмы, не разбираясь, ударили огненным кольцом, сжигая всю органику, и на секунды площадку заполнил едкий, черный, удушливый дым. За биомассой из портала хлынула волна мелких тварей, тоже сожженных ведьмами, а после тварями, похожими на крокодилов, но с длинными ногами и короткими хвостами, которых пламя не взяло, и ведьмы ударили чем-то, отчего крокодильчики растеклись неопрятными пятнами по почерневшему бетону. Но через 10 минут Владимиру пришлось самому вступить в схватку, строго следя, чтобы его удары не повредили портальную установку. Когда на площадку вылезли сразу 5 5-метровых гигантов, в бой вступили пушки, но снаряды со специальной начинкой просто расплескивались по их шкуре, а бронебойные сминались в блин, падая под ноги. Соколов спрыгнул со стены, доставая из ножен новый меч, и, разогнав восприятие, сразу снес часть руки с топором, одному, закончив схватку рассечением головы до грудины, уклонился от взмаха огромной дубины, и, скользнув ближе, отстриг голову второму, и, взбежав по еще стоящему телу, прыгнул и в полете нанес секущий удар от затылка до копчика хаосита, выпустив наружу требуху, и, перекатившись по земле, ударил снизу в пах четвертому и, потянув меч на себя, разворотил тому низ живота, и едва ушел от удара булавой, успев прыгнуть вверх, и, крутанувшись в невероятном движении, снес голову последнему. 12 минут. Донеслось до него сообщение по громкой связи. Принял. Он отсалютовал мечом, и, вентилируя легкие глубоким дыханием, остановился возле портала. Где-то в городке уже гудели разделочные станки, разбирая хаоситов на полезные составляющие, а через портал полезла уже полная хтонь, не берущаяся земными средствами уничтожения. Меч Владимира справлялся хорошо, но успевал он с трудом, а Ургири все не появлялся. Оставалось совсем ничего, когда Владимир скомандовал добавить еще 5 минут, и все слилось в непрерывную схватку. Временами в бой вступали пушечные башни, сбивая с ног врагов, или даже убивая их. Ведьмы и коты тоже не отставали, собирая богатую жатву, но главная нагрузка приходилась на Соколова, непрерывно махавшего мечом. Он продлевал время еще 2 раза, пока вдруг напор твари не кончился, и еще через пару минут, через портал, перешел Ургири, заляпанный хаоситской кровью по самые брови, в рваной одежде и со странной штуковиной на плече. Портал сразу погасили, и он медленно, словно нехотя, закрылся. «А ты силен!» Урги, не обращая внимания на кровь, аккуратно положил штуковину на землю, рассмеялся, и вихрь окутал его тело, счищая всю грязь. 45 минут вместо получаса. В центре старого хаоситского гнезда. «Я почему так долго шел?» «Пробивался через всех этих тварей, но главную тварь ты завалил собственноручно. Это когда ты оторвал башку металлическому богомолу. Так себе тварюшка была». Владимир покачал головой, щелкнул пальцами, и вся грязь с одежды ссыпалась тонкими струйками на бетон. Не впечатлило совсем. Так она вовсе не боевая. Можно сказать, ходячая фабрика яиц. «Часть твари я оттянул на себя, а ты сделал остальное. Так что я у тебя в долгу. Штуковину эту отдать не могу». Урги поднял с земли нечто похожее на оружие, с толстым стволом, парой удобных рукоятей и корпусом сложной формы. «Мы, честно говоря, очень опечалились, когда человек с этой штуковиной пропал в мирах хаоса. Но, к счастью, в ней есть маячок, и, оказавшись там, я принял сигнал и уже целенаправленно переместился к месту гибели нашего специалиста. Ну а дальше ты знаешь. Ну, хорошо, что все кончилось». Владимир устало сел в поставленное для него кресло и откинулся на спинку, держа меч между ногами. И тут в воздухе над реактором что-то оглушительно хлопнуло, и воздух словно разорвало огромное окно в 10 метров диаметром, через которое высунулась страхолюдная рептилоидная морда размером чуть меньше окна. «Спокойно!» — крикнул Урги, вскинул свое оружие и, щелкнув каким-то переключателем, воткнул прозрачный бледно-голубой луч в морду твари, отчего с оглушающим хрустом, словно сдувшись, голова съежилась, лопаясь и брызгая жижей во все стороны, и исчезла из поля зрения, а чуть позже закрылся портал. «Надо же!» — житель Верхнего мира покачал головой. «Лорд Хаоса лично пожаловал. Ну теперь у вас надолго тишина будет. Пока новый лорд захватит власть, пока разберется с сопряженными мирами, минимум лет 100 пройдет, а скорее сильно больше. Так что есть в этом свои плюсы. Целенаправленного вторжения можно пока не ждать. А то знаешь, любят лорды погулять по серединным мирам. Вы, конечно, отбились бы, но полно миров, выжженных до каменного шара. Ладно, урги, вздохнул. Пора мне. И взмахнув рукой, открыл портал, шагнув в него, скрылся из виду, и только через несколько минут Владимир обнаружил на столе явно техническое устройство, с трубой в центре, сразу подсвеченное ассистентом. Боевой контур небесного охотника. Желаете интегрировать в систему и посоветоваться ни с кем? Лениво подумалось Владимиру, когда он взял в руки предмет, осматривая его со всех сторон. Боевой контур предназначен для формирования защитных оболочек тела и духа, улучшения связи между энергетическими оболочками тела и ускорения общих и специфических реакций. Ну, хоть что-то. Владимир покрутил устройство в руках и, закатав правый рукав, просунул в него руку и с удивлением смотрел, как торчащие в разные стороны выступы трубочки втягиваются внутрь, оставляя чистый золотистый металл, похожий на наруч. В теле тоже явно что-то происходило, но было не больно, а скорее неприятно. Где-то тянуло, где-то наоборот давило, вдруг зачесался нос, и стало жарко, но через пару минут все прошло. Время полной интеграции контура 60 часов. Рекомендуется интенсивное белковое питание и микроэлементы. Да и правда, пожрать бы. Владимир оглянулся. Везде, куда падал взгляд, народ суетился, разделывая туши, складывая ядра монстров на специальные подставки. И только башенные стрелки бдили, а коты разлеглись на бетоне, о чем, то негромко переговариваясь. Владимир встал и увидел, как со стены плавно, словно кошка, спрыгивает Галина Дурова. «Князь!» Она низко поклонилась. «Обед ждет, а как ты догадалась?» Владимир встал и пошел к выходу с площадки. «Знать, когда мужчина хочет есть, один из секретных навыков женщины», — произнесла Галина, чуть заметно улыбнувшись. Организм штормило еще неделю, и Владимир, скинув все заботы на совет Ковина и совет директоров Гипербореи, отдыхал, тренировался и совсем редко выезжал из дома, чтобы развеяться. Иногда в театр, иногда в хороший ресторан или за город, и летал на Алькароне в разные живописные места планеты, отдыхая с фантастическими видами на красивый водопад или горные долины. Сопровождавшим его женщинам больше всего понравился Анхильский водопад, а ему оказалась ближе бескрайняя равнина океана, открывающаяся со скал в Португалии. Новости о прорыве в Египте Владимир прочитал, когда прилетел с отдыха, и, пожав плечами, отложил подборку новостей в сторону. Его мало интересовало, что происходит в мире. Своих дел по горло, а если еще и заниматься чем-то еще. Но утром следующего дня его вызвали к императору, и, надев парадный мундир, Владимир в указанное время стоял перед государем. «Вот, господин Ассифи, генерал Соколов, которого вы хотели видеть». Император рукой показал на Владимира. «А это, князь, Малик Ассифи, великий визирь Египетского царства. Дело в том, господин Сифи, что генерал находится в резерве генерального штаба, а это недействительная служба, и я не могу ему приказывать». «Попросить, да». «Приказать? Нет. Так что, если вас интересует содействие со стороны товарища Соколова, разговаривайте с ним сами, а я вас, пожалуй, оставлю». С этими словами Константин I, кивнув, вышел из зала, а визирь поклонился Владимиру. «Господин князь Сумерек». Египтянин говорил по-русски с сильным акцентом, но словарный запас был весьма обширным. «Как вы, наверное, знаете, наша страна подверглась опустошительному нашествию Орд-Хаоса. Войска Мехмеда II ведут тяжелые бои, но мы лишь немного замедляем нашествие. Наши военные не могут справиться с демонами, и самое главное, мы не можем закрыть пробой в пространстве, откуда поступают свежие подкрепления. Мы даже купили у англичан атомную бомбу и скинули ее на портал, но ничуть не повредили его. В последней атаке на демона камня Мехмед II погиб. Я имею все полномочия от дивана и наследников султана на просьбу к присоединению нашей страны к Российской империи и принятию нашей земли под защиту». Так, Владимир, поймав взгляд канцлера, стоявшего неподалеку, кивнул. «Давайте сначала посмотрим на ваш портал, а после глянем, что там за демоны бегают без присмотра. Я знаю, что у вас, господин генерал, есть транспорт верхнего мира. Позволено ли мне будет сопровождать вас?» «Разумеется». Владимир бросил взгляд на часы и через интерфейс ассистента дал команду Алькарону сесть в Кремле, и, подхватив визиря под локоть, повел на выход. Пробой произошел в пустыне в 200 километрах от Фарафры, в пустыне, и это сильно облегчало дело. Армия дала бой в 300 километрах от Нила, и вторые сутки пятилась, лишь притормаживая демонские орды. С высоты вся карта вторжения виделась словно на ладони. К счастью, летающих тварей было не видно, и Владимир облетел всю захваченную территорию. Там, где клубилось окно пробоя, расплывшейся каменной кучей громоздился отожравшийся элементаль камня, сразу же подсвеченный ассистентом, с указанием уязвимых точек. По опыту Владимир знал, что если перекрыть портал, то демоны сразу ослабеют, и убивать их станет проще, поэтому, остановив машину на высоте в 10 метров, он скинул китель, закатал рукава рубашки, достал из-под сиденья меч, и, приказав машине нырнуть к земле, прыгнул за борт на высоте 5 метров. Сидевшая рядом Галина Дурова, сцепив зубы, проводила князя взглядом, и, увидев округлившееся от священного ужаса лицо визиря, пожала плечами. «Что, сейчас зарежет этого демона, закроет портал, и будем решать с остальной армией», — произнесла женщина с уверенностью, которую вовсе не чувствовала. А Владимир, спружинив на плотной каменистой почве, первым делом прыгнул вперед, и в прыжке, рубанув по кольцу портала, упал под валуны, из которых состояло тело элементаля, залег, сливаясь с грунтом. Когда взрыв разнес пространственный переход, именно тело элементаля приняло весь удар, и волну сырого смятого в кашу эфира, ударившего словно шрапнель по телу демона. Когда осколки и ударная волна пронеслись дальше, Владимир встал готовый к бою, но элементаль умер. Волна грязного эфира убила его, вернее атомной бомбы, и теперь это была всего лишь куча камней. Алькарон спустился, и стоило защитному колпаку раскрыться, как из машины выскочила Галя, держа в руках большую флягу с водой. Да, Владимир оглядел себя, и, увидев, во что превратились новые мундирные брюки и рубашка, покачал головой. Да, уделался я, но, надеюсь, оно того стоило. Эпилог. Приемная зала только что отстроенного паркового дворца еще пахла краской, мастикой для натирки полов и сырым цементом. Но новые запахи уже вступали в бой, отвоевывая пространство. Терпкий аромат сигарет «Пацифик», любимых королем Карлом V, тонкие ноты женской косметики, принесенные фаворитками короля, и запах бумаги сорта «Хиллхаус Экстра», на которой печатались все документы, подаваемые на высочайшее имя. И в этот тихий, почти семейный спор, словно дикая лошадь, ворвался едкий запах ваксы от сапог нового военного министра графа Эпсома, пороховой гари, принесенной с полигона, и вонючей пушечной смазки. Король чуть поморщился от кисловатого духа сапожного крема и кивнул министру. «Так что там дальше, граф?» «Мы были уверены, что Египет примет правильное решение и запросит помощь флота вашего величества. Мы раздали кучу золота, и буквально все чиновники султана уверяли нас в отсутствии альтернатив такому выбору. Но султан погиб, и его партия была быстро задвинута на третий план, а вперед вышла группа великого визиря, который, как только расправился с нашими агентами, сел в реактивный самолет и уже через несколько часов стоял на приеме у русского царя. Мы знали об этом, но не придали особого значения, хотя и были готовы сбить его самолет на обратном пути над Арменией. Но то, что случилось после, переходит любые границы. По подтвержденной информации, этот Соколов, высадившись возле портала, разрушил его и убил главного монстра гнезда. Естественно, сразу армия Египта остановила волну вторжения, а прибывшие из Москвы отряды егерей и боевых ведьм окончательно сломили хаоситов, и сейчас фактически идет даже не добивание их сил, а планомерная добыча ресурсов из тел хаотических тварей. Особо хочу отметить высочайшую эффективность ведьм. В состоянии боевой трансформации у них практически нет опасных противников, а если таковые вдруг появляются, генерал Соколов уничтожает их мгновенно. Как же так случилось, что все наши программы отбора, евгеники и развития оказались в глубокой заднице по сравнению с этим русским? Карл V прошелся по кабинету, устланному толстым ковром ручной работы. Почему мы получаем на выходе слюнявых дебилов, не способных даже удержать ложку, а русские — высококлассных бойцов? Мы до сих пор не знаем, какие усилия привели к такому результату. Питер Эпсом развел руками. Да и разведка в недоумении. Разведка. Король фыркнул. Дармоеды. Они мне обещали решить эту проблему. Выкрикнул Карл, потрясая кулаком. И что же? Все их люди, миллионы суверенов слиты в унитаз, а этот русский цветет майской розой. Карл походил по кабинету, постепенно успокаиваясь. «Мы можем с этим что-нибудь сделать?» – спросил он маршала, и тот отрицательно помотал головой. «Нет, сир, боюсь, момент, когда с ним можно было справиться, нами упущен безвозвратно. Специалисты оценивают энергорезерв Соколова в миллиард эрк, и это еще очень осторожная оценка. Мил сколько?» Карл вытаращил глаза так, что казалось, они выпадут на пол. Когда он в одиночку уничтожил тварь, засевшую под Тауэром, всплеск был такой, что наши приборы почти все сгорели, а полуживые аккумуляторы оказали заряженными до самого верха, что, кстати, дало нам возможность сразу начать наступление. Да и последнее убийство демона камня, тоже простым не назвать, ударило там в египетской пустыне, а волна прошлась по всей планете, оббежав два раза. В лаборатории сэра Кавендиша лампы вспыхнули. Этот русский в виде излишков как-то пару раз слил по миллиарду эрк на всех ведьм Ковина. Так что думаю, что этого парня не нужно злить, сир. Боюсь, он раскатает весь остров так, что некому будет его отстраивать. А яды, девки, деньги, яды, для существа с миллиардом эрк, маршал покачал головой. Сомнительно. А девок у него столько, что и 10 тысяч лет не хватит всех перепробовать. Все ведьмы тщательно следят за собой, много тренируются, и вдобавок сейчас совершенно не стеснены в энергиях, так что выглядят совершенными красавицами. Да и деньги тут не помогут. Он, ваше величество, миллиардер, и, похоже, зарабатывает быстрее, чем тратит. А в таких условиях ценность денег для человека сильно падает. Но что-то же делать нужно. Опять начал заводиться Карл. Потерю Египта нам не простят. Империя сильна, ваше величество. Не согласился Эпсом. Индия, северные территории Колумбии, Нормандия, на всех землях люди работают во славу вашего величества. Возможно, стоит сконцентрировать усилия на полном захвате Северной Колумбии. После череды столь заметных неудач, нам нужно что-то, что поднимет дух у граждан империи и заткнет рот теневым инвесторам Великобритании, добавил Карл V. Да, ваше величество. Граф поклонился. У них тоже ситуация непростая. Несмотря на прорыв в Египте, общая активность хаотических энергий резко упала, и добыча ресурсов с аномальных зон не приносит не только прибыли, но и даже необходимой части нужных веществ и минералов. Все больше и больше людей повисают в пограничном состоянии перед превращением в демона крови, и если раньше они успешно с этим боролись, то теперь, когда не стало алхимических фабрик с ведьмами, нет добычи ресурсов и нужного количества целителей, наши друзья из Сити рискуют исчезнуть в течение буквально пары десятков лет. И все было бы ничего, но вырвавшись, они станут не просто проблемой, но настоящей катастрофой. «Вы к чему-то клоните, Эпсом? Я же вижу!» — вскричал Карл, начав снова ходить взад, вперед по кабинету. «Я считаю, сир, что время военных решений прошло». Граф снова поклонился. «Если вашему величеству будет угодно, то я бы предложил провести мирные переговоры с русскими. Если не получилось победить на поле боя, то нужно обмануть их за столом переговоров. А вот Илгарин Эста вообще никогда не позволял себе повышать голос и сохранял спокойствие в любых ситуациях. Заведуя центральным управлением контроля верхнего мира, нужно всегда быть готовым к неожиданностям любого уровня, а спокойствие и железная выдержка являлись фактором выживания. Вот и сейчас, слушая своего агента, закончившего длинную и очень неприятную историю, он не мог отделаться от ощущения, то тот, походя, создал историю куда более долгоиграющую и потенциально еще более неприятную. Так, если я тебя правильно понял, то в начале Ригар слепил для этого серединника меч класса суперэлита, а эта старая профурсетка Гля выкатила дорогу вечности и пламя ветра. И только после этого узнали, что у мальца уже откуда-то есть ассистент, причем, судя по тому, что он не светится на наших схемах, упавший откуда-то с самого верха. Так, но, когда я дарил ему контур, оставшийся после гибели Валардейса, то был твердо уверен, что малец интегрирует максимум сотую часть возможностей охотника, что приведет основной функционал к коллапсу. Таким образом и прибор будет уничтожен, и парень под нашим влиянием. Откуда же я знал, что там в нем уже плещется дорога вечности и пламя ветра? Знаешь, предположить это, ну, совсем нужно параноиком быть. Кстати, это не первый случай, когда мы так утилизуем контуры. Можно сказать, сложившаяся практика. И благодарность проявил, и не особо баланс нарушил. А если бы я внес контур Валарда сюда в верхний мир, то его мамочка устроила бы тут такие скачки, что нам всем стало не до смеха. Это факт, Илгарин кивнул. Но теперь получается, что мы сами дали Середняку все, чтобы завершить боевую трансформацию в небесного охотника, и это не твой человек и не мой, и вообще ничей. А плохо ли это? Вопросом на вопрос ответил Ургери. Наши дорогие хаоситы опять полезут в этот мир, и огребут уже конкретно, а не мне тебе говорить, насколько важна эта проекция. Да, планета под защитой пакта старших, но это почему-то не мешает приползать туда хаоситам, раскачивая естественный баланс. А вот наши все жуют кахис, строго придерживаясь давно не работающего соглашения. И тут их ждет такой сюрприз. Парень ведь не станет смотреть, как в его мире хозяйничают верхники. И вот тут есть очень интересные возможности. Интрига есть, признал Илгарин. Но только пока никто не знает, что где-то в серединных мирах есть зерно небесного охотника. А кто им расскажет? Удивился Урги. Ну и кроме того, мы там вообще никогда не появлялись. Туда я нырнул через личный портал. Кстати, шеф, мне бы оплатить телепорт туда и обратно. Так вот, туда я ушел тихо, обратно вернулся тоже. А мой вояж в мир хаоса вообще выпадает из любых раскладов, так как я прошел через портал этого парня. В итоге нам и предъявить-то нечего. А коли выяснится насчет контура, так откуда мы знаем, откуда этот шустряк его добыл? Он так-то вполне способен оторвать башку какому-нибудь младшему лорду, так что мог найти и самостоятельно. Согласен, начальник контроля кивнул, задумчиво глядя куда-то в пространство. Так-то неплохая история нарисовалась, хотя все как-то по-дурацки, через задницу, да с подвывертом. А когда у нас было по-другому, то... Урги вздохнул. И это еще ничего. Хоть какая-то логика есть временами. Но уверен, что от парня еще будут сюрпризы. Есть в нем что-то. Почувствовал родственную душу. Илгарин усмехнулся. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет.